Мария, молодая одаренная девушка, пришла однажды на евангелизационное собрание. Во время собрания Дух Божий действовал в сердцах слушателей, грешники пробуждались от своего духовного сна, каялись и получали прощение грехов. Верующие совершали свое служение перед Господом. Мария также была тронута действием Святого Духа, и слезы текли по ее щекам. Она быстро достала носовой платочек и вытерла их. Собрания проходили в открытой палатке, а на улице, чуть в стороне, стоял отец Марии. Он был богатым фермером. Следя за ходом собрания, он сказал рядом стоящему другу: «Если моя дочь пойдет с раскаянием к кафедре, то я верну ее, даже если это будет стоить крови». Рядом с Марией стоял молодой человек. В этот вечер она не вышла к кафедре. Успокоенный отец уехал домой. Немного позже вернулась домой и Мария в сопровождении того молодого человека. Войдя в комнату, она увидела своего отца, шагающего взад и вперед по комнате. Это был большой, сильный мужчина. Мария сразу почувствовала, что что-то не в порядке. «Папа, почему ты не спишь?» Отец ответил: «Я ждал тебя. Хочу объяснить тебе, что тебе можно делать, а чего нельзя». «Но, папа, что я плохого сделала?» — удивленно спросила Мария. «Я наблюдал сегодня за людьми, сидевшими в палатке, и заметил, что ты плакала. Хочу сказать тебе, что если ты выйдешь вперед к кафедре, то я верну тебя, даже если это будет стоить крови. Я приведу тебя домой и беспощадно изобью. Ты меня поняла?» Что отец на ветер слов не бросает. Она заплакала и ушла в свою комнату. Долго она боролась со своими чувствами и, наконец, приняла решение, что не будет больше внимать обличающему голосу Божьего Духа. Мария была очень красивой 19-летней девушкой. Она сжала кулаки и мысленно обратилась к Богу: «Боже, я никогда больше не буду искать тебя. Возьми это чувство от меня, чтобы мое сердце стало снова свободным. Я не хочу осознавать свои грехи и никогда не буду искать тебя. Бог, я не желаю отдаваться тебе. Я никогда не выйду вперед с раскаянием. Возьми эту тяжесть с моего сердца. Оставь меня, Боже». И Господь сделал то, о чем она просила. Святой Дух оставил ее, и сознание греховности покинуло ее. Мария легла в постель и быстро уснула. На следующий день она, как всегда, пошла в университет на занятия. Вечером она снова пошла на собрание. Ее отец стоял на том же месте, где и вчера, и наблюдал за ней. Когда прозвучал призыв к покаянию, он увидел, что его дочь смеялась и весело рассказывала что-то своему другу. Отец тронул своего друга за руку и сказал: «Посмотри на мою дочь. Вчера вечером я победил ее. Она никогда не откликнется на призыв к покаянию». А Мария смеялась и шутила со своим соседом, в то время как другие плакали и раскаивались перед Господом. субботу вечером было последнее призывное собрание. Мария продолжала прежнюю жизнь. Но в понедельник она сказала своей матери: «У меня такие сильные головные боли, что сегодня мне, наверное, лучше остаться дома». Мать возразила на это: «Ах, Мария, иди же на занятия, это скоро пройдет». Однако через 3 часа Мария вернулась домой. «У меня такое ощущение, будто голова вот-вот лопнет. Я пойду прилягу». Ей не суждено было больше подняться с постели. На 3-й день она подозвала мать и сказала: «Мама, я боюсь, что ни ты, ни отец не знаете, насколько плохо мое состояние. Может, вы врача вызовете? Я нахожусь в ужасном состоянии, я умираю». Эти слова привели мать в ужас. Она тут же вызвала врача. Тот обследовал больную. Врач любил эту семью и, желая быть откровенным, сказал отцу наедине: «Ты всегда был справедливым и открытым ко мне, и я должен быть таким же правдивым и открытым по отношению к тебе. Ты позвал меня слишком поздно. Твоей дочери уже ничего не поможет. Она скоро уйдет в вечность. И если у тебя есть еще что-то сказать ей, то сделай это немедленно. Было бы несправедливо с моей стороны подавать тебе какую-то надежду. Нет даже смысла приглашать других врачей. Через несколько часов она умрет». Даже соседи, жившие далеко от них, услышали душераздирающий крик отца. Что он вспомнил, услышав слова врача? Он вспомнил тот вечер, когда хвастался своей победой над дочерью. Ломая руки, он подошел к постели дочери, упал на колени и закричал: «О, Мария, Мария, ищи Господа! Мария, молись! Отдай свое сердце Господу, дитя, молись!» Мария положила свою руку на плечо отца и сказала: «Отец, не мучь меня теперь именем Бога. Пожалуйста, не упоминай больше Его имени. С того вечера, когда ты высказал мне свои угрозы, и я потом в своей комнате приняла решение противостоять действию Святого Духа, мое сердце стало твердым, как камень. В тот вечер я просила Бога оставить меня, и Он исполнил мою просьбу». Она сказала отцу, что знает о том, что судьба ее предрешена, и что она навеки погибнет. Уже в начале своей болезни она знала, что умрет. Через некоторое время она спросила: «Отец, который час?» «Уже 4 часа», — ответил он. «О, как медленно идет время! Ну подумай, отец, я ухожу в такое место, где не существует времени». Потом она попросила отца: «Сходи еще раз к старому покрытому мхом колодцу и принеси мне глоток свежей холодной воды, потому что я скоро буду в таком месте, где больше не получу воду». Тяжелым сердцем отец пошел к колодцу и принес воду. Он поднес кружку с водой к ее губам, и она пила большими жадными глотками. В это время молилась ее мать, молился неверующий брат, и еще 2 сестры стояли на коленях и взывали к Богу. Самые горячие молитвы грешников мне приходилось слышать именно тогда, когда они молились за своих любимых, покидающих этот мир. Ни разу я не слышал таких громких молитв при раскаянии. Умирающая девушка просила еще: «Отец, Подними меня выше, потому что мои ноги в огне. Мои ноги теряют опору. Отец положил свои крепкие руки под ее плечи и поднял ее выше. Но через некоторое время она снова воскликнула: «Отец, мои ноги скользят все ниже. Возьми же мои ноги из огня». В отчаянии отец сказал: «Мария, я сделал все, что мог». На это она сказала: «Сходи к старому колодцу и принеси своей дочери еще раз глоток свежей холодной воды». Отец пошел к колодцу, но когда он вернулся, его дочь была уже в ином мире. Пусть эта история послужит предупреждением для родителей, чтобы они не стали для своих детей преградой на пути ко спасению во Христе, которое Он приобрел для них на страшном Голгофском кресте. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Погибшие души, можете ли вы хотя бы отчасти понять неизмеримую, бездонную глубину смысла этих двух малых слов? Какое море слез! Какое потрясающее извержение страданий, стенаний и скрежет зубов. Какая вечность отчаяния, погибший безвозвратно и навсегда. Без надежды на то, что когда-нибудь на блокированном дьяволом мрачном пути в преисподнюю их озарит свет. Потерянные для всякого блаженства и святости. Потерянные для Бога и спасения. Потерянные для неба и надежды. Потерянные без надежды быть когда-либо найденными. И ни малейшей, пусть даже слабо мерцающей надежды на то, что когда-нибудь они смогут изменить свое положение и таким образом избежать безнадежной и полной отчаяния погибели на веки вечные. От страданий к страданию, от горя к еще большему горю, навсегда, навечно погибнув. Погибнуть потому, что они желали быть погибшими. Погибнуть в то время, как их ближайший друг спасен. Погибнуть потому, что они не дали найти себя. Они завоевали мир, но потеряли свою душу. Они приобрели тень, но потеряли сущность и истинность предмета. Они приобрели тернии, но потеряли цветы. Приобрели голод, но потеряли избыток. Приобрели врагов, но потеряли друзей. Приобрели вечную погибель, но потеряли вечную жизнь. Погибнуть в кромешной тьме. Погибнуть в дыму мучений. Погибнуть в озере горящим огнем и серой. погибнуть среди мириад вопиющих мучителей демонов, среди воплей, страданий и ужасных стенаний проклятых. Ужасная буря, тысячи раскатов грома. Погибли, погибли, погибли! Колокола вечности отзванивают посмертную панихиду по ним. Время предупреждает вас. Библия предупреждает вас. Дух Божий предупреждает вас. Хотите ли и вы погибнуть со своими близкими? Решайтесь сейчас, пока Иисус Христос еще зовет. Иначе вы погибли. Сейчас ты можешь делать с Богом все, что тебе заблагорассудится. Тебе это разрешено. Бог сам себя отдал в руки людей, послав в мир Иисуса Христа, истинного Бога и истинного человека в одной персоне. Так хотел Он. Люди проклинали Его. Это было им позволено. Они плевали в Него. Бог допустил это. Они называли Его сатаной. Бог сдержал свой гнев. Наконец, они схватили Его и предали открытым насмешкам и издевательствам. Они избили Его, пригвоздили ко кресту и повесили между небом и землей. Бог оставил им свободу действия. Ты можешь поступать подобным же образом, хотя Христос сейчас и не находится среди нас в своем человеческом образе. Ты можешь игнорировать Его. Ты можешь игнорировать как Его книгу Библию, так и Его церковь. Ты можешь насмехаться над Его искупленным кровью спасением, проклинать Его последователей. Тебе это позволено. Но вечный Христос стучится в двери твоего сердца и просит тебя оставить твои грехи и приготовиться к вечности. Ты можешь отвергать Его, плевать на Него, называть Его дьяволом, проклинать Его. Тебе это позволено. Если хочешь, ты можешь Его именем произносить проклятие и клятвы. Он в твоих руках теперь. Но с другой стороны, ты можешь взыскать Его милости, ты можешь смириться перед Ним и просить Его благодати, молить Его о прощении, сокрушиться о своих грехах и отдать Ему свою жизнь. Он сказал: «Вот, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со Мной». Как написано в Откровении. Выбор за тобой. Ты можешь выбирать. Лишь твоя рука может открыть дверь. Выбирай. Пиршество и торжества этого мира или общение с Богом в тиши. Неудовлетворимая похоть плоти или воспитание Духом Святым. Выбор за тобой. Бог в твоих руках. Теперь. Бог уже установил день, когда ты будешь в Его руках. Что Он сделает с тобой тогда, будет зависеть от того, что ты делаешь теперь с Ним. Тогда будет, как написано в послании к евреям в 10 главе, страшно впасть в руки Бога живого, если ты злоупотреблял или пренебрегал им, когда он был в твоих руках. В тот день у Бога будет только два приговора. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Или войди в радость Господина твоего. Какой приговор будет вынесен тебе, зависит от того, что ты делаешь со Христом теперь. Ты можешь попытаться остаться нейтральным, но это лишь самообман. Ты можешь говорить, что примешь решение позже, но для Бога откладывание равносильно ответу «нет». Сегодня твой день. Бог в твоих руках. В день Бога, когда ты будешь в Его руках, не будет больше ни отсрочки приговора, ни нейтральной зоны между небом и адом, ни посредника между Богом и людьми. Тогда не будет больше посредника, ибо тот, который теперь является твоим посредником, в тот день будет судьей. Послушайся, друг, если ты желаешь получить благодать и прощение, то ты должен просить об этом теперь. Создал рукой Творца на все существ, кого твой свет даруя, питаешь ты с любовью Отца. Когда смотрю я к небу, к звездам млечным, где дивно светлые миры текут, где солнце и луна в эфире вечном, как в океане корабли плывут. Когда весной природа расцветает, и слышу в дальней роще соловья, и аромат долины грудь вдыхает, и слух ласкает громкий шум ручья. Когда из туч нависших гром несется, и в ночи темной молния блестит, когда над почвой тощей дождь прольется, и радуга мой ясный взор пленит, когда Господь меня сам призывает, и светит луч сияния Его, тогда мой дух в смирении смолкает, признав величие Бога моего. Однажды одной дорогой шли трое, одноглазый сапожник из Рура и кузнец цепи из Лимпурги со своим сынишкой. Кузнец возвращался домой из города, где на приеме у врача он узнал печальное заключение, что глаза у мальчика, считай, потеряны. Сапожник сострадающе останавливается и бросает благодарный взгляд на небо. Он потерял лишь один глаз, и то уже в пожилом возрасте. А тут перед ним 6-летний мальчишка, который скоро должен потерять оба глаза, после чего его ожидает пожизненная темнота. В разговоре с кузнецом он становится все печальнее. Собственно, слеп и сам отец, слеп духовно, и ничего не знает о своем Господе и Спасителе. Сапожник рассказывает ему также кое-что о добром пастыре, которому для получения ответа на протянутую руку приходится иногда дотрагиваться и до сердца. Кузнецу это не нравится, и со злостью он бросает сапожнику, чтобы тот следовал своей дорогой, а не проповедовал здесь. Он достаточно стар, так что сам знает, что ему надлежит делать. «Весьма охотно, дорогой друг», — отвечает ему сапожник. «Желаю счастливого пути и скорейшего выздоровления вашему дитя». Кузнец поспешно идет дальше. Отошедший через шагов на 20 вперед, он слышит оклик сапожника. «Погодите немного, я хотел сказать вам еще кое-что. Дорогой друг, постарайтесь попасть в ад». «В ад?» «Да, в ад, ибо в небесах вам действительно будет невыносимо. Вы даже не в состоянии перенести получасового общения с христианином, чья благочестивость к тому же несовершенна. Как вы хотите тогда выдержать целую вечность среди совершенных праведников на небесах? Кто не принесет с собой небо на небеса, тому и небеса будут адом». Дубом могучим на склоне холма по природе не можешь расти, то широким кустом вырастай у ручья или зеленой травой на пути. Если морем глубоким не можешь ты быть или большой многоводной рекой, будь ручьем, чтобы пользу другим приносить, родником будь в пустыне сухой. Коль дорогой не можешь, тропинкою будь, коль не солнцем, то яркой звездой. И если сам не догадлив, смотри, не забудь делать то, что подскажет другой. Капитан ведь не все на большом корабле, матросы там тоже нужны. Дел великих и малых не счесть на земле, и что можем, то делать должны. Садил оливковое дерево. Господи, ему необходим дождь, чтобы его корни могли окрепнуть и наполниться соком. Пошли умеренный дождь, молил он, и Господь дал дождь. Господи, просил он затем, моему дереву необходимо и солнце. Пошли солнечный свет, я прошу тебя. Вскоре засияло солнце, и появилась разноцветная радуга. «Теперь же, Господи, пошли мороз, чтобы закалить его», – озабоченно молил монах. И вскоре дерево стояло в зимнем убранстве, сияя снежным серебром. Но к вечеру дерево погибло. Печальный монах пошел в келью своего брата и рассказал ему о своих приключениях. «Я тоже посадил маленькое деревце», – ответил ему тот. «Но смотри, оно растет превосходно. Я доверил его попечению Бога. Тот, кто создал его, намного лучше знает, что ему необходимо. Поэтому я не ставил ему никаких условий, не устанавливал ни средств, ни пути. Господи, пошли ему все необходимое, — молился я. «Солнце, дождь и мороз. От тебя я получил его, ты один мудрый Бог. Тебе видней». Письмо Христово. Вы показываете собою, что вы письмо Христово. Так написано во втором послании к Коринфянам. Это письмо написано не чернилами, а Духом Бога Живого. Христианин должен носить такой отпечаток Христа. Письмо состоит из двух частей, из конверта и письма. Уже конверт и почерк отправителя свидетельствуют об авторе письма. Точно так люди судят о нас, начиная с нашей внешности, по нашему поведению. Люди умеют читать выражения наших лиц. Если на лице нет радости, то вряд ли она будет в душе. Когда уверовал во Христа евнух царицы Эфиопской, как написано, он продолжал путь свой, радуясь. Если христианину не быть радостным, то кто же будет радоваться? Мрачный и раздражительный христианин не может быть письмом Христовым. Когда апостол Павел стоял перед правителем Фестом, он излучал потоки света, говоря: «Молил бы я Бога, чтобы все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз». Если бы Павел был мрачным, эти слова потеряли бы смысл. Наша речь, наш труд, поведение – все это письмо Христово. Крест у каждой двери. Одна вдова воскликнула с отчаянием: «Наверное, ни на чью долю не выпало столько страданий, как на мою». Она постоянно жаловалась на свою вдовью судьбу. Однажды Господь вразумил эту женщину через сон. Во сне она видела, как будто перед ней лежал весь город, и около дверей каждого дома лежал крест. У некоторых дверей лежали большие кресты, возле других поменьше, а возле некоторых совсем маленькие. Она попробовала поднять некоторые из них, но они были очень тяжелы. Даже маленькие кресты она не могла поднять, чтобы их нести. Ни один крест не был так легок, как тот, который был возле ее двери. И женщина проснулась от этого сна как новое творение. В молитве она просила Бога простить ее ропот. С той поры она стала радостной и довольной при всех ее житейских трудностях. Не больны ли и вы, друг, этой болезнью, ропотом на свою судьбу? Самое дорогое, великое и несравнимо великое счастье — это наше спасение в Господе Иисусе Христе. Он помогает нести тот крест, который нам предназначен. наше «я» или Христос? Этот вопрос стоит перед каждым христианином, который желает жить благословенной жизнью и быть благословением для других. Апостол Павел в послании к Галатам во 2 главе определил свое духовное состояние такими словами: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». К этому он звал и верующих в церквах Галатии. Много бед и страданий встречаем мы на нашем жизненном пути, и если присмотреться к корню, мы увидим причину в горном человеческом «я». «Я» — это невидимый внутренний человек со всей сложностью психологических проявлений, составляющих характер человека. Плотской характер человека — корень всех бед. В русском алфавите буква «я» — последняя буква. Но когда люди отводят этой букве первое место в своем сердце, они становятся самолюбивыми, гордыми, непокорными. В плотском характере нет места для любви ни к Богу, ни к ближнему. И наоборот, когда Христос занимает первое место в сердце, наша жизнь преображается. И это преображение не дает места гордости, обидчивости, подозрению и зависти. Упование на Бога. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он, читаем мы в Священном Писании. Доверие пациента к своему врачу часто делает больше, чем лекарства и всевозможные лечебные приемы. Некоторые люди верят в лекарство, что оно может помочь, хотя цена этого лекарства зачастую бывает не больше цены подслащенной воды. Слепая вера человека помогает ему больше, чем лекарство. Бог просит, чтобы мы доверились Ему во всех случаях. Дух Святой учит нас, чтобы мы больше доверяли небесному врачу. Он может исцелять и душу, и тело. В 21 главе Евангелия от Матфея есть такие слова: «И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна» сыну Давидову, вознегодовали». И вы – тело Христово, а порознь – члены. Первое послание к Коринфянам апостола Павла, 12 глава. Разве это не удивительно, что истинный христианин является членом тела Христова? Голова ничего не стоит без тела, равно как и тело без головы. Христу нужна церковь, чтобы выполнять Его великие и славные планы – и намерения. Когда у головы появляется желание, тогда ноги тот час приходят в движение. Руки протягиваются к небу. Такое послушание ожидает Христос от членов своего тела. Членам необходимо любить друг друга и помогать друг другу. Если заноза попадает в маленький палец левой руки, мне не нужно просить правую руку, чтобы она извлекла ее. Она сама принимается за это дело. Так должно быть и среди христиан. Но, к сожалению, бывает иначе. У каждого члена свое призвание, свое назначение, свое служение. Руки, ноги, глаза и уши – каждый член исполняет свою функцию. Поэтому члены тела не должны завидовать друг другу и не должны превозноситься. Подумаем об этом со всей серьезностью. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. Больное место. Как важно человеку следить за своими словами. И не только за словами, но и за тоном, каким мы их произносим. Наши слова – это самое больное место. Пожалуй, больше всего и чаще всего человек согрешает словами. Наши слова имеют громадное влияние на других. Мы это порой не замечаем, но это так. Проводники в швейцарских горах в некоторых местах предупреждают туристов, чтобы они не разговаривали в пути. Голос создает звуковые колебания, и это может быть причиной обвала снега в горах. Иногда только одно слово может решить судьбу человека. Слово может содействовать спасению, и слово может привести к гибели. Доброе слово, сказанное вовремя, может расцениваться как великое дело. На земле есть немало людей, живущих во тьме отчаяния. Доброе слово может вернуть их к живой надежде. Подняв голову, такая душа может обратиться к Господу и получить спасение. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Не зайдет уж солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом. Пророк Исаия. 60 глава. Что нужно сделать в темном подвале для того, чтобы ориентироваться? Браниться или раздражаться? Бессмысленно. Это не поможет. От этого нисколько не станет светлее. Но если мы зажжем свечу, хотя бы маленькую, и войдем с ней в темноту, то, безусловно, станет светлее. Чем больше свечи, тем светлее будет. Назначение христианина – светить. Христос сказал своим последователям: «Вы – свет миру». Светить светом Христа во тьме этого мира – наше призвание. не критиковать, не осуждать, не бронить. Конечно, все это знают христиане. Но вот теперь перед нами вопрос. Действительно ли наше присутствие, наше поведение, наше миролюбие, наше взаимоотношение между собой и с другими людьми может быть примером, своего рода свечой? Как это произошло, что ты покаялся? Старый рыбак слегка выпрямился и остановил взгляд своих светящихся глаз на задавшем вопрос. Удивительным образом это произошло через одну проповедь. Через одну проповедь? Это же естественно. Нет, это было чем-то сверхъестественным. Где ты слышал эту проповедь? Я ее не слышал, я ее видел. Ты ее видел? Да, я ее видел ежедневно. Я жил с ней. Слышал я многих, но до них мне не было дела. Они обычно были ничего не значащими. Но проповеди, с которыми живешь, они действенны. Что же это была за проповедь, с которой ты жил? Это была моя мертвая жена. Ты говоришь загадками, Джеймс. Разве можно жить с мертвой? Все-таки можно. И это не трудно. Бог может это совершить. Да, это недолго рассказывать. Морен и я были схожи в темпераментах. У нас у обоих были горячие головы, и мы часто и жестоко ссорились. Затем она покаялась. По крайней мере, так она утверждала. Но я особо этого не замечал, если не считать начало. Но вскоре все стало, как было прежде. «Не хочешь ли ты покаяться, Джеймс?» — сказала она однажды. «Для чего мне каяться?» — зло спросил я ее. «Для новой жизни?» «Да, я верю в это, но с трудом». «Ты не должен смотреть на нас, Джеймс, так как мы слабые люди и не можем измениться, но ты должен смотреть на Бога». «Бога я видеть не могу, но тебя я вижу и не люблю твоего христианства». Но однажды, во время рождественских праздников, она пришла домой с собрания. В этот вечер я испугался. Глядя на нее, ее лицо было белым, как стена. Она не проронила ни слова. Многие дни она ходила молча. Я боялся, как бы она не лишилась рассудка. И однажды, когда я сидел и чинил свои сети, она подошла и села ко мне. Глаза ее светились так, что я не мог вынести их блеска. Она взяла мою руку и произнесла: «Джеймс, я просила Бога о прощении за то, что позорила Его имя. Я называла себя святой, но во мне было так мало святого. За все мне неприятно, и я хочу просить у Тебя прощения». В больших муках, чем этих, я еще не бывал. Было бы намного легче, если бы она меня обругала. С этого дня моя жена была мертвой для греха. Мертвой. Ты же понимаешь меня, не так ли? Да, конечно. Но только скажи мне, Джеймс, не повторилось ли все сначала? Не продолжала ли она раздражаться? Я делал все возможное, чтобы раздражать ее. Возобновилось ли все это вновь? Да, я замечал, особенно в начале, что-то плотское. Ты же понимаешь меня? Но на нее сходила сила духа, которой я раньше не чувствовал. Это выглядело так, как будто она была сокрыта, упрятана в небесную силу. Было тяжело для моей злой, несвятой натуры изо дня в день смотреть на ее лик, на котором, как святое покрывало, лежал отпечаток божественного мира и божественной радости. Я становился все хуже и хуже, но она на это не реагировала. Наконец, дело дошло до того, что я стал ее ненавидеть. Я ненавидел Бога, который жил в ней и который осуждал меня. Ей не надо было больше проповедовать, она сама была проповедью. Многие годы я прожил совместно с этой проповедью, и с каждым разом проповедь становилась все невыносимее. Наконец, она стала для меня невозможной. И я должен был покаяться. Да, так это произошло. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Послание к Римлянам, 8 глава. Кто они, твердые духом? Герои войны – это те люди, которые приняли в сердце Дух Христа, Святой Дух. К ним относится Божье обетование. Твердого Духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. На жизненном пути встречаются тяжелые и беспокойные дни, могут посетить болезни. Должно ли это смущать тех, кто доверил свою жизнь Господу? Нисколько. Мы – Его достояние, и Он знает, по какой дороге вести нас к счастливой вечности. Перед верующим человеком могут внезапно открыться ворота тьмы. Но и в таком случае он должен вложить свою руку в руку Божию и смело идти туда, куда поведет Господь. Вот почему христианин постоянно должен пребывать в Слове Божьем и в молитве, чтобы иметь полную надежду на помощь Господа. Дорогой друг, кто бы ты ни был, пусть тебе будет ясна и понятна неопровержимая истина, что принадлежность к церкви, какой бы она хорошей ни была, не обеспечит вам спасение и вечную жизнь. Спасает нас не церковь и не религия, а только Христос. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Для того, чтобы эта истина стала еще яснее, я приведу несколько мест Священного Писания, которые подтверждают то, что было сказано выше. Прочитайте эти слова в своей Библии, подчеркните их, пусть они впишутся в ваше сердце. В Нем, во Христе, обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем. Послание к Колоссянам, 2 глава. В Нем мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Послание к Колоссянам, 1 глава. В котором мы и сделались наследниками. Послание к Ефесянам, 1 глава. Христос сказал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Евангелие от Иоанна, 10 глава. Разве этого недостаточно, чтобы верующий имел твердое основание спасения? Достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворит от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия. Первое послание апостола Иоанна, 3 глава. Время летит очень быстро. В тюрьме, в больнице, при ожидании время проходит медленно, но и в таких случаях оглянешься назад, и года уже нет. Но придет особенный и счастливый день, когда Церковь Христа будет взята от земли, и времени там не будет. Наступит бесконечный день, там славословие Христу будет подниматься, как фимиам. «Наше время – лето благоприятное», – пишет евангелист Лука в 4 главе. «Это время собирания и созидания Церкви Христа посредством проповеди Евангелия, через покаяние и возрождение обращенных ко Христу душ. Конец этого времени наступит внезапно. Вы хотите найти истину, чтобы знать о своем будущем? Читайте ежедневно Евангелие и при чтении применяйте его к себе, к своей жизни. Оно вам скажет, в чем вы имеете нужду. Оно приблизит вас к Господу и поможет вам видеть себя и весь мир в правильном свете. Ищите, только не опоздайте. Ибо они Бога узрят. Евангелие от Матфея, 5 глава. Что будет завтра? Вопрос интересный, но ответить на него не может никто, кроме Бога. Кто кто предусмотрел для нас неизвестность будущего дня, чтобы показать нам, что мы не можем сохранить самих себя. Дитя, идя через лес, держится за руку своего отца. Оно не знает, где и когда попадутся ему на пути пни, камни, рвы, через которые ему надо перейти. Дитя не падает, потому что рука отца поддерживает и ведет его, предохраняя от зла. Вот в таком положении находится и Дитя Божие, которое вручило свою жизнь Богу и свою руку вложило в руку Господа и Спасителя. То, что наше будущее на земле сокрыто от нас, это для нашей пользы. Мы полагаемся исключительно на Господа. Ни один христианин не смог бы сохранить свое спасение своими силами, своей мудростью и своим благочестием. Но совсем другое дело, когда человек уповает исключительно на Бога и постоянно пребывает в молитвенном общении со своим Спасителем. Переносить и покрывать – основная черта любви. Любовь обнаруживает только то, что гибельно для человека, но делает она это с великой нежностью. Она вносит свет в темную душу человека, чтобы спасти его. Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Так написано в послании Якова в 5 главе. Любовь покрывает то, что должно быть покрыто. Например, брат согрешил и просит прощения. Любовь с радостью прощает и никому об этом не рассказывает. Брат вас обидел, бывает иногда и такое. Но признав это, протягивает руку примирения и дружбы. Любовь не хранит обид, а отвечает взаимностью, так как истинная любовь не хранит обиду в сердце. Голгофа Христа дает силу прощать и забывать обиды, а обидчиков любить. Любовь не распространяет сплетни, не подкапывает ни под кого, чтобы повредить человеку. Любовь терпеливо относится к человеческим немощам. Злословие и преследование она переносит в смирении. Ничто, не имеющее в себе зерна жизни, расти не может. Посади в хорошую удобренную почву камень. Ничего из него не вырастет, ибо в камне нет жизни. Для духовного роста христианина необходимо прежде всего духовное рождение, принятие от Бога новой духовной природы. Если через обращение ко Христу и примирение с Богом родилась новая жизнь, то она начнет расти и развиваться, уподобляться тому, кто ее родил. Однако духовный рост многих христиан остановился на полпути, а бывает и в самом начале. Многие христиане по 20-30 лет остаются младенцами в вере, или, как их еще называют, духовными карликами. Если ребенок не развивается нормально, родители начинают беспокоиться. Так и Господь печалится, когда дети его не растут в познании его любви, не возрастают в вере. Иисус сказал: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, 25 глава. Священное Писание учит: «Садись ниже, а Господь поставит тебя выше, выше не в глазах человеческих, а выше в Его Царстве, что несравненно дороже и должно быть желанней. Выше не держится без низшего. Исполины правды и небесной славы никогда не превозносились. Чем больше человек превозносится, тем меньше в нем благодати Божией. Это барометр, который показывает наше духовное состояние. Будьте благодарны за малое, и тогда удостоитесь получить из рук Христа больше. То, что дает Господь, всегда велико, как бы ни казалось малым. Тот, кто желает жить по благодати Божией, должен искать место пониже. И, Боже упаси, не господствовать над наследием Божиим. К сожалению, часто духовно просвещенные люди забывают заповедь «садись пониже», а наоборот, всеми правдами и неправдами тянутся к высоким местам. Тот свободнее всех и богаче всех, кто умеет держать самого себя в нижних чинах, быть слугою ближнему. Когда на вашу долю выпадают тяжелые переживания, не унывайте. Бог допускает порой тяжкие испытания не ради наказания, а для испытания нашей веры. Мы не оставлены, не покинуты Господом, если мы доверили Ему свою жизнь. Мы склонны видеть источник радости во внешних обстоятельствах, а на самом деле источник нашей радости лежит глубже, в нашем общении со всемогущим Богом. Если порой нам приходится кочевать по белому свету, то не как беспомощные пылинки, а как семена одуванчика, мудро снабженные пушистым парашютом, благодаря которому они могут мягко спуститься на добрую землю и не погибнуть, но пустить корни и развиваться в новых условиях. Уныние никогда не может улучшить наше положение, а упование на Бога в конечном счете принесет положительные результаты и удивление. Да, Бог заботится обо мне.